Так, давненько я не брал замков. Примерно столько же, сколько не защищал. А что говорит об этом мировая история? Думай, голова, думай, шапку куплю. Штурм, осада, поджог, подкуп стражи, подкоп, артобстрелы, бомбежка, подрыв. Что еще? Стоп. Зачем мучиться? Подорвать его к чертовой матери. Господин кардинал, у вас уже изобрели порох? Что? Хором заинтересовались все. Ясно. Сейчас изобретем. Нужны сера, уголь и селитра. Серу достали черти, уголь пожертвовал дракон, у него, пардон, отрыжка такая. Селитру где-то достали ратники. Затем все растерли в порошок, и я начал пробное смешивание пропорций. Точной рецептуры я не знал, и мы с Лией работали не спеша, по чайной ложке. «А много ли надуть этого добра?» – полюбопытствовал Злобыня. «Мешков 5, и стену снесет к окрестностям Вошнахауза. Вот бесовская пагуба!» – перекрестились русичи, и даже черти уважительно закивали головами. «Ваше Преосвященство, я все хочу спросить, тот монах, что был с вами в мешке, вам не очень нужен? А то ли я одна не успевает?» «Он не мой монах», – категорично ответил кардинал. «Как не ваш?» «Я думал, он тоже пленник, но в моей свите такого пронырливого молодца не было». Нехорошее подозрение шевельнулось в душе. Все настороженно переглянулись. «Жан, где этот тип?» Пятиминутные поиски ничего не дали. «Шпион Раюмсдаля», — грустно кивнул Брумель. «Боюсь, что тайна вашего порошка уже известна принцу». Русичи еще и еще раз проверяли оружие, доспехи, что-то пели. Черти резались в домино. Кролик опять уснул, а я сидел один в полном упадке и размышлял на тему о том, какой я идиот. Даже Резенкамп не давал своему сыну серьезного оружия, понимая, к чему это приведет. Вертолеты не в счет, наверняка они подчинялись не принцу. А вот добренький лорд Скиминок взял и подарил агрессивному недорослю секрет пороха. Нетрудно догадаться, чем сейчас занимаются в замке Раюмсдаля. Жан! Да, милорд. Садись, поговорить надо. Мне требуется утешение и сочувствие. Как ты думаешь, чем сейчас занят принц? Наверняка готовит кучу вашего взрывного порошка. Так, ты хоть что-нибудь слышал о сострадании? Иди отсюда. Лия, подойди. Слушай, а тот парень видел точную рецептуру? По-моему, да. Он стоял у меня за спиной. Ладно, добивай. Значит, по-твоему, они в замке имеют возможность изготовить большое количество пороха? Да уж, принц не станет мелочиться. Будет кидать лопатами. Потом они подожгут все это и сбросят на нас. Сущий бред. Подожгут. Да они и чирикнуть не успеют. Что? Я сказал, что порох надо поджигать? Да, вы при всех говорили, насыплем порошок, подожжем и от крепости одни камешки. Я это сказал? Общий сбор, завопил я. Все идем к башне трупов, у меня нехорошее предчувствие. Через полчаса мы прибыли на место. Ёлки-палки, он все-таки это сделал. По моему приказу черти быстренько обежали вокруг крепости. Результат был неутешительным. По всему периметру стен, к гладкому граниту, были прислонены мешки с порохом. Это же не менее 1000 штук. Я зауважал принца. Человек просто не нашел себе лучшего применения. Поставьте его директором оборонного предприятия, он же в неделю страну танками завалит. В бойницах уже мелькали лучники. Раюмсдаль, высунувшись из знакомого окошка, радостно завопил. «Ну что, съел? Обманули тебя, ландграф, облапошили, надули, объегорили, обскакали. Возьми нас теперь, не можешь? Только сунься к стене, мы твой порох так подожжем, что даже чертям тошно станет». «Мне уже тошно, господин полковник», — признался Брумель. «И тошнит каждый раз, когда этот индивидуум открывает пасть. Он что, действительно не понимает, в какую ловушку себя засадил?» «Похоже, что нет». «Эй, принц, давай мириться!» «Никогда!» «Да ладно тебе вредничать!» — не унимался я. «Мы оба погорячились, с кем не бывает. Поссоримся, помиримся, не сходи с ума! Если все это действительно шарахнет...» «Ага! Испугался!» От радости сын тирана едва не вывалился из окна. Вот сейчас папа придет, мы тебе устроим. А чего мы с ним церемонимся, милорд? Вы же собирались все разносить вдребезги. Он по доброй душе все сам подготовил. Может, у него неотложные дела на том свете? Грех не помочь блондину. Чего тянем? Девочка моя, я не так беспощаден, как кажется. В крепости полно народу, а взрыв может быть такой, что даже нас погребет под обломками. «Если хочешь жить, — продолжал надрываться Ремсдаль, — сдайся, отдай меч, разгони свою банду, но сначала убей этого глупого дракона!» «Что он такое говорит? — заволновались ратники. — По что змея Горыныча убивать? Ладно бы злый день какой, а то кролик, душа человек, в смысле дракон». «Глянь-ка вверх, ландграф! — хлопнул меня по плечу князь. Из глубины небес на нас плавно опускалось розоватое облако. Через минуту в нем уже угадывались стройные башни, неприступные стены, великолепные здания. Я такой красоты сроду не видел. Зрелище потрясало своей изысканностью, утонченностью и величавостью. «Локхайм, тающий город», — любезно подсказал Жан. Облако зависло над башней трупов, почти опустившись на полусгоревшую крышу. Впечатление такое, словно шоколадное эскимо накрыли взбитыми сливками с вишневым вареньем. Локхайм действительно потрясал. Теперь мы могли рассмотреть его повнимательнее. Слово «город», пожалуй, было слишком претенциозным для данного объекта. Скорее, летающий замок или крепость. В диаметре побольше Роемсдалевского, но не намного. Архитектура, конечно, вне конкуренции. Все ажурное, парящее, возвышенное. Белый камень, стекло, полированный металл. Локхайм казался сделанный из мыльной пены сказкой. Жаль, не было возможности подняться туда и посмотреть все изнутри. «Папа! Я поймал его!» Голос принца вывел меня из лирического состояния. На край облака к золоченым перильцам вышел чопорный джентльмен в черной мантии и длинном плаще. «Давненько не виделись. А здороваться почему-то не тянет». «Нашему подлецу все к лицу», — хмыкнул Злобыня Никитич. Резенкампф обвел медленным взглядом мою разношерстную команду и, воздев руки к небу, заговорил нараспев, стилизуясь под средневекового мага. «Я ждал многих, но пришли не все. Те, что придут следом, найдут лишь прах и пепел. Преддверье вечности сомкнется над их головой, а душа оледенеет страхом преисподней». Не скажу, что всем это было интересно, но мы его слушали. «Раб упадет ниц, пыль не запачкает одежду сильного, а ничтожный червь, восставший против льва, обречен на нелепую смерть под царственной пятой». «Это же надо как расписывать, такие аллегории!» «Плачь, ландграф, ибо пришла твоя бесславная кончина!» Поняв, что от меня ждут ответа, я и сам попытался выдать столь же многозначительную и возвышенную речь, но у меня так гладенько не получилось. «Спешу и падаю! Я тут буквально взмок от рыданий и всех замучил вопросами, когда же, наконец, придет ненаглядный Резенкампф и соизволит меня убить. Мы тут уже косеем от скуки, где ты шлялся столько времени». «Смерть распахивает объятия, и ее могильное дыхание входит в твои легкие», — начал было мой враг, но я его перебил. «Где ты был, я спрашиваю? Сколько можно гоняться за тобой по всей стране? Мне ведь, знаешь ли, может и надоесть. Я попросту найму еще трех драконов и разнесу твое летающее городишко в щебенку. И не моли меня о пощаде. Ты что устроил в тихом пристанище, олигофрен эдакий? Справился, да? Спустил вертолеты на пенсионерок и повесил себе медаль за боевые заслуги? Молчать! Не возражать! Я тут не потерплю самоуправства!» Моя команда просто валилась с ног от хохота. Привлеченный общим шумом, тихонечко подполз кролик. Ремсдаль кричал из окна, что «папочка тебя покарает». Резенкампф пытался сделать умное лицо, и из облака блеснул тонкий луч лазера. Он спалил елку за моей спиной. В башне трупов торжествующе захихикали. Я выхватил меч без имени. Второй луч натолкнулся на серебристое лезвие, меня повело в сторону, а лазер, как бы срикошетировав, задел кролика по носу. Дракон ошарашенно затряс головой и чихнул. «Мама дорогая, сноп искр посыпался на мешки с порохом. Ложись!» — не своим голосом заорал я. Взрыв был ужасен. Я оказался в Локхайме. То есть там я пришел в себя, хотя не сразу понял, где нахожусь. Все мысли были очень короткими, лаконичными. Живой, руки, ноги, голова. Все здесь. Спина болит. Меня ее здорово приложили о какие-то ступеньки. Медленно оглядываюсь вокруг. Лежу в закутке недалеко от погнутых перил. Все уже не такое чистенькое, как казалось снизу. Сажа, гарь и запах пороха. Аж дышать противно. Раз я не в плену, то как меня сюда занесло? Стоп, я сам угадаю. Резинкамф принес и положил? Нет. Сам допрыгнул с третьей попытки? Нет. Может, взрывом забросило? Ха, самое яблочко. Однако, если действительно так тряхнуло, то стоило посмотреть на это поближе. Вставать не хотелось, я пополз к перильцам и, свесив голову, уставился вниз. Да, бардачок еще тот. С Хиросимой, конечно, не сравнить, но на развалины Колизея очень похоже. От башни трупов остались дымные огрызки стен, и нерушимая цитадель напоминала ныне окончательно сгнивший зуб с дуплом. Локхайм висел метрах в 80 над всем этим великолепием, и обзор был превосходным. Я нашел Лию с бульдозером. Грязные, как черти, они рыскали в развалинах. Русские ратники выносили из-под обломков раненых, а злобыня Никитич упорно долбил ломом какую-то подвальную дверь. На кролика взрыв, похоже, впечатления не произвел. Он опять уполз в кусты. Совершенно меланхолическое существо. А вот и пыль над горизонтом. Ага, это, наверное, грозные силы короля Плимутрока спешат ввязаться в бой. Вовремя ничего не скажешь. Ладно, хватит валяться, пора и честь знать. Я встал, отряхнулся и... Меч. Где мой меч? Господи, вот когда я себя почувствовал по-настоящему одиноким. Дальнейшие события развивались отдельно от меня. Локхайм спустился еще ниже, и слышимость здорово улучшилась. Я осторожненько двинулся вперед и за поворотом обнаружил знакомую фигуру. Резинкамф, опираясь на перила, вглядывался вниз, а рядом стояла лазерная пушка с искривленным от взрыва стволом. Судя по тому, как нервно дергалась голова великого тирана, он был не в лучшей форме. Остальное буду описывать как беспристрастный свидетель. «Где моя дочь?» – дрожащим голосом возопил Плимутрок Первый. «Тут она! Просим получить, ваше величество!» И невысокий русский князь вынес из погребка отупевшую от счастья Леону. Встреча отца с дочерью ознаменовалась бурными рыданиями. Наконец король обратил внимание и на русичей. «Кто вы, благородный рыцарь, и кто эти воины?» «Я князь Злобыня Никитич, младший брат ландграфа Дмитрия. Это дружина моя верная. А за дочь не благодари, за такую красу и живота не пожалеешь. С первого взгляда сразила молодца». Я чуть вниз не свалился. «Леона? О, святые угодники! У парня явно специфический взгляд на женское обаяние». Принцесса, похоже, даже обалдела от такого комплимента. Она страстно шмыгнула носом и озарила князя скалозубой улыбкой. «А это кто? Черти? Уничтожить нечистую силу?» Но прежде чем рыцари короля наклонили копья, за чертей вступился кардинал Кал. «Ваше Величество, я прошу не обижать наших союзников. Их завербовал сам лорд Скиминог, и столь необычные бойцы могут оказаться очень полезны. Я берусь утрясти этот вопрос с Господом». «Дело ваше», — пожал плечами отходчивый государь. «А где, собственно, сам ландграф? Я так понимаю, это он все устроил?» «Его больше нет с нами», — тихо отозвался бульдозер. Воцарилось скорбное молчание. «Не верю», — упрямо буркнул Матвеич. Маг-ветеринар не отходил от короля и по невероятному стечению обстоятельств был даже трезв. Добрас медленно снял шлем, посмотрел на облака и опустил голову в знак траура. «Обыщить все еще раз», — приказал своим воинам повар. 10 минут спустя один из рыцарей выудил из-под обломков мой меч. «Здорово! значит, меч без имени цел. Однако на остальных эта находка произвела самое удручающее впечатление. Воины сняли шлемы, черти преклонили колени, маг-предсказатель матерился вовсю, Лея в обнимку с Леоной заревели в голос, а кардинал, воздев руки, забормотал за упокойную молитву. Скорбь овладела миром. Общая печаль сплотила таких разных людей, что и мне захотелось поплакать в их обществе. Все было торжественно и красиво, хотя и на скорую руку. Мероприятие испортил каркающий смех Резенкамфа. «Вот и сдох ваш ландграф!»